Глава 31. Сашка. Следующие 2 месяца я иначе как болото назвать не могу. Я продолжал ранее выбранную тактику – молчать и не отсвечивать. Может, и неправильно делал, хрен знает, но советоваться ни с кем не хотелось. Я и так уже завален говном по макушку, не хватает еще получить от кого-то из друзей. Помню, много лет назад, когда мы с Мариной только поженились, я рассказывал про то, что не всегда верен ей. На одной из наших традиционных ежемесячных встреч с друзьями. Мы называем их «третья пятница», поскольку они проходят всегда в третью пятницу месяца. Артур и Вадим промолчали, а Виктор, как тот попугай, молчать не стал. «Дурак ты, Саш!» – припечатал, прихлебывая виски, ехидно усмеясь. «Если уж решил строить отношения, то строя не ломай». «Да ладно!» – засмеялся пьяный я. «Ничего не узнает Маринка». «Ну-ну». Теперь я понимал скепсис Виктора. Конечно, все тайное однажды становится явным. Даже если максимально шифроваться, как я, и трахаться только с беспроблемными девчонками и не больше 2 раз. Все равно где-то, но спалишься. И получится так, что ради вот этого одноразового ты похерил собственный дом, который много лет строил, ухаживал за ним, обстановку туда выбирал. Будет тебе вместо дома болото, и живи там как хочешь. Вот я и жил теперь. И страдал. Как в любимом Дашкином мультике. «Болото – дом для бегемота, но нам сидеть в нем неохота». Цитата из мультфильма про поросенка Фунтика. «Марина, понятия не имею, что было у нее в голове эти 2 месяца. Мы, как и всегда, практически не общались. Привет, пока что купить в магазине не считается. Спали в одной постели, но толком не разговаривали. Я ходил на работу, с работы возвращался домой, занимался девчонками, и все. А, ну еще я пару раз в неделю ходил в качалку, ибо и правда что-то разжирел». Марина же продолжала встречаться со своим Мантошкой. Я знал это точно, следил за ней по программе и замечал, когда жена задерживается якобы на работе, вместо работы она сидит в кафе или перемещается по неизвестному адресу. Один раз подкараулил даже их там и увидел, как Марина вместе со своим героем выходит из его дома и садится в машину. Ревновал ли я? Не знаю. Наверное. Если ревность бывает вот такой, сотканной из дичайшей усталости и обреченности, то да, наверное, ревновал. В любом случае, я решил идти до последнего и делать все, чтобы сохранить наш с Мариной брак. Пусть нагуляется, натрахается с этим Антошкой, а я пока подожду. Он же молодой еще, наверное, ему когда-нибудь надоест, он ее бросит, и тогда мы с Мариной сможем поговорить нормально. Не знаю почему, но я совершенно не верил, что у них могут быть серьезные отношения. Не бывает так, чтобы парень терпел замужний статус своей девушки и не подбивал ее на развод. Если любишь, хочешь человека себе в единоличное пользование. Тьфу ты, Саш, политика двойных стандартов налицо, да? Тебе, значит, можно Марину в единоличное пользование, раз ты ее любишь, а ей тебя нельзя. От этого и все проблемы, что не работает любовь подобным образом. Хорошо рассуждать, что мужчины полигамны, и им нужно разнообразие, а женщины моногамны, и им никакого разнообразия не надо. Но только до тех пор, пока эти рассуждения не коснутся твоей собственной жизни и не ударят хорошенько по темечку. Вот тогда и оказывается, что любовь – жуткая единоличница, и никакой полигамии не терпит.